Глава 12. В среде разного рода мошенников есть свои профессиональные риски. У нечестного автоинспектора попытаться стребовать взятку с генерала в штатском. У нечистого на руку таможенника арестовать груз, принадлежащий через фирмы прокладки своему же начальству. Так и у Жулья, с радостью забравшего деньги у развощекого крепыша из провинции, есть шанс нарваться на княжеского сына. Закон больших цифр говорит, что рано или поздно сбудется любое событие, имеющее нулевую вероятность. Но, как полагают многие, не с ними. Да и много ли принципиальных генералов за рулем в бесконечном потоке машин, а особенных вагонов, к которым никто высокопоставленный не пожелает явно указать свою причастность? Если же посчитать процент встречи с аристократом, приехавшим в числе 2 миллионов человек, ежедневно прибывающих в столицу из страны и области, то цифра выйдет и вовсе мизерной. Пусть даже состоится та встреча. Одного взгляда на паспорт хватит, чтобы жулик вежливо ответил: «Свободных квартир нет, приносим извинения». Документы Артема были насквозь гражданские, без герба на обложке. Такие же, к слову, как и у меня самого. Выбирал он агентство по рекламе по внешнему виду офиса и цене, полагая кассовый аппарат гарантии честности. Быть может, привык к тому, как ведут дела у него дома. Но там, на родине, не было постоянного притока новых людей, в котором кое-кто научился отлично кормиться. Говоря о профессиональных рисках, надо не забыть упомянуть про последствия. Придет черный день, и инспектор вылетит в отставку без пенсии. Таможенник получит срок. А вот участь тех, кто обидел Артема, никак не регламентируется. Более того, нет такого потаенного страха, который наверняка посещал каждого жулика, способного описать то, что будет, если... Потому что во всех этих страхах все в любом случае завершается, и мир не превращается в кромешный ад. Реальность, построенная на личной силе, не терпит малодушия. И оскорбление такого порядка в нем есть малая война, которая уже началась. Война, на которую Артем опаздывал, судя по изменившейся манере вождения, агрессивный, наглый, не признающий разметку, а сигналы светофора, признающий исключительно в рекомендательном плане. Конец рабочего дня, пробки, иначе тут можно встать на несколько часов. «Когда они закрываются?» — вновь взял я в руки договор. «В 8», — сухо ответил друг, выкручивая руль и уклоняясь от машины на встречном направлении. Справа, подвинутые неожиданным маневром из полосы, гневно прогудели клаксоном. «Адрес в договоре совпадает с реальным?» — глянул я на часы. «Еще 35, вроде как успеваем». «Совпадает, я проверял», — буркнул он. Пожалуй, что гнев его был изрядно усилен уязвленной гордостью. Так хотел казаться самостоятельным человеком. «Хорошо», — мельком глянув на товарища, набрал я новый номер в телефоне. «Родион Геннадьевич, вечер-вечер, но недобрый. Шумно будет между 4-м и 5-м Смоленским переулком. Вы уж войдите в положение». «Увы, но буквально в течение этого получаса. Очень крепко уважаемого человека обидели». «Да, как обычно. Спасибо, Родион Геннадьевич, и вам крепкого здоровья». «Это вот что сейчас было?» — рыкнул Артем. «Как говорил папа, общество должно знать причины драки до того, как она начнется». Убрал я телефон. «Да не сверкай ты глазами. У этого города тоже есть свои хозяева. Мы проявляем должную вежливость и учтивость, ставя их в курс дела. А если там всех эвакуируют? Зачем? Ничего же еще не произошло. Но он же знает, что произойдет. Артем, вот представь, ты в доме, услышал очень громкий и характерный звук на улице. Терпеливо принялся я пояснять. Это запросто может быть выстрел, дальний разрыв снаряда или детская шалость с сильной петардой. Да при чем тут это? При том, что в третьем случае ты не станешь поднимать гвардию, вводить чрезвычайное положение, перекрывать улицы и поднимать в воздух вертолет. «Тоже мне шалость», — фыркнул он гневно. «Ну, от петарды тоже может оторвать пальцы, выбить глаз и вспыхнуть дом», — развел я руками, признавая неочевидность сравнения. «Как рачительный хозяин, разумеется, ты проследишь, чтобы этого не случилось». Что бы ни подумал, так и не ответивший мне Шуйский, но в узком проулке справа от здания торгового центра нас уже дожидалась пожарная машина и скорая, помигивая синими огнями спецсигналов. А стоило выйти из машины и подойти к ним, обозначив себя из черной Камри, прятавшейся до того за пожарным КамАЗом, вышагнул усталый на вид господин средних лет в клетчатом костюме, удерживая в руках подшитую папку бумаг с плотным основанием, развернутую так, чтобы на ней можно было писать стоя и на ходу. «А это кто?» — шепнул Артем, пока господин неспешно к нам приближался. «Чиновник», — пожал я плечами, — «будет фиксировать и оценивать сопутствующий урон, в том числе погнутые фонарные столбы, испорченное благоустройство улиц и, не дай тебе бог, разбитую тротуарную плитку. Ее только в этом году уложили». «Ага, оплатить, значит, за все это мне?» — цепко следил за движением чиновника Артем. «За скорую пожарных и чиновника тоже, по тройному тарифу», — согласно кивнул я. «Москва очень дорогой город, воевать тут тоже очень дорого. Да не переживай, из трофеев оплатишь». «Я как бы за местью пришел», — хмуро прокомментировал Артем. «Теперь и про деньги не забывай», — и первым шагнул к представителю города. «Добрый день, меня зовут Самойлов Максим». «Андрей Алексеевич», — пожал он мою руку, а затем улыбнулся Артему. «Шуйский Артем Евгеньевич», — коротко кивнул он. «Весьма рад знакомству и чести с вами поработать», — не усомнился тот ни на секунду в его личности. «Суть конфликта?» — направил он острие обычной ручки на первую линию чистого листа. «Посягательство на личную собственность», — ответил Артем, — «а именно...» «Этого достаточно», — вежливо и с поклоном обозначил полноту ответа Андрей Алексеевич и с какой-то тоской оглядел довольно симпатичное строение делового центра. 5 этажей, красивый ажурный стиль постройки, формирующий фасад здания из крашеного в белый бетона и высоких окон, закрытых в зеленые рамы. Даже вывески особо его не портили, аккуратные, выполненные из букв, закрепленных так искусно, будто висели в воздухе. Солидно, с этим я с Артемом был согласен. «Так полагаю, к собственникам здания тоже будут претензии?» — приподнял он бровь. «В рамках ограниченных ущербом строению», — ответил я за друга и посмотрел на него. А Шуйский, подумав, согласно кивнул. «Если хватит ума не жаловаться на нанесенный ущерб, то обойдутся без скользких вопросов на тему, знали ли, что тут ограбили целого княжича. И ответ «не знали» на их беду будет в корне неверным. За аренду деньги брали, кто тут обитает, знали. Но опять же, Артему пока нужны не они». «Тогда внутренний осмотр не требуется», — констатировал чиновник и посмотрел на часы. «Мы отъедем, и через 5 минут начинайте». «Со мной не ходи», — после того, как мужчина удалился к своей машине, произнес Артем, хмуро глядя на здание. «И не собирался», — отгородился я категоричным жестом. «Тоже отъеду, мало ли». «Да я аккуратно», — хрустнул тот костяшками пальцев и пошел за угол, направляясь к главному входу. Машину я оставил рядом с нашим сегодняшним сопровождением. Те злостно нарушали, встав на проезжую часть, но вряд ли эвакуатор посмотрит в их сторону. И на всякий случай вернулся обратно полюбопытствовать. Ровно через 5 отведенных нам минут по зданию прокатился глухой звук ударной волны, от которой тревожно зазвенели стекла, а ряд припаркованных в проулке машин нервно заистерили сигнализацией, призывая хозяев убрать их куда-нибудь подальше. «Нормально», — кивнул я своим мыслям. «Начать оно самое сложное, дальше втянется». Ну, а у меня были свои проблемы, которые тоже следовало решать. Потому вернулся в машину и взялся за телефон, звонок за звонком, формируя представление о положении дел Еремеевых, их финансовом состоянии и производственном потенциале. Раз обещался помогать, то откладывать такое дело не стоит. Выходило, что события пятилетней давности довольно болезненно ударили по небольшой промышленной империи, специализировавшейся на проектировании и производстве крупных электродвигателей. Весьма нишевой продукт, который почти не интересует частного потребителя, внезапно оказался никому не нужен. Отсутствие новых заказов ожидаемо привело к простою мощностей и сокращению персонала. Некоторое время предприятия держались на поставке ремонтных комплектов, но вскоре их стали теснить и там. Заказчики отчего-то стали предпочитать оригинальным запасным частям аналоги, пусть и более дорогие. А там, где срок работы механизма подходил к концу, конкурсные комиссии выбирали поставку двигателей другого производителя. Казалось бы, все скатывалось к тому, что станочное оборудование в самом скором времени будет продано, квалифицированные инженера уволены, а имеющиеся площади сданы в аренду. Но РОТ умудрился сохранить производственную базу, пусть и ужавшись раза в три от первоначального размера, и сейчас гнал свой продукт за границу, подкупая качеством и ценой. Поговаривают поначалу такой ценой, что еле окупало производство, и зарубежные покупатели просто не смогли удержаться. Какие-то слухи про запреты и возможные кары меркли в сиянии 300-процентной прибыли. У новых заказчиков, знаете ли, тоже были свои аристократы и своя гордость. Тем более, что никто с претензией за 5 лет к ним так и не пришел. В общем, кадры, технологию и производство Еремеевы сохранили, за что честь им и хвала. Вытаскивать в свет ларечников-арендодателей было бы гораздо сложнее. «Дима, ты вот этому Еремееву Сергею Олеговичу назначь-ка встречу от имени одного из наших фондов. Найди поблагозвучней и не связанного с... ни с чем не связанного». «Хорошо, приняли по ту сторону провода. Какая будет повестка дня?» Я потер переносицу, пытаясь представить, как мы можем с ними сотрудничать на данный момент. Расширение производства на отечественный рынок? С их-то печальным опытом вряд ли. Очень сложно будет убедить, а уж тем более уверить, что это не очередная подстава. Что-то им заказать, так они полностью закольцованы на зарубежье, даже сырье, металл берут из-за границы. Им проще отказать, чем ломать свою специализацию. Организовать им продажу дешевого отечественного сырья несерьезно, так как не увеличит сбыт. Вот что, предложи им денег под совместный проект. Много денег под любой проект. Их доля 51%, все расходы наши. С них управление, персонал, технологии. Скажи, что инвестиционный фонд и заинтересовались их успехами. Дима, еще важно, мы зарубежный фонд, добавил я, спохватившись. У нас есть такой? Есть. Отлично, успокоился я. Старайся выглядеть очень респектабельным и очень жадным. И да, финансовую отчетность фонда нарисуйте такую, чтобы опытный специалист, покопавшись, увидел легкий налет нелегальности источника средств. Иначе ни в жизни не поверят в таких красивых. Повторяю, легкий, житейский. Как будто кто-то за рубежом хапнул откат, а теперь хочет деньги легализовать. Иначе вечно эти аристократы морды воротят. Максим, укорил меня друг голосом. Мол, не в первый же раз. Ладно, подобрел я голосом. Тогда по Нике. Что она сегодня в университете вообще делала? Полюбопытствовал я вопросом, который не успел уточнить ранее. Раз не специально меня там поджидала. Так медицинский, 4-й курс. Пожали плечами по ту сторону провода. Они же каждое лето на практике. Так, заинтересовался я. А где у нас практика? Сейчас уточню, озадачился он. Перезвоню, завидел я приближающегося к машине Артема и положил трубку. Друг шел с невозмутимым выражением лица, удерживая в левой руке завязанный у горловины мешок из занавески, набитый чем-то объемным, но явно легким. Первым делом он распахнул заднюю дверь машины, закинул туда мешок. Затем, столь же неспешно, как из магазина вышел, сел за руль, пристегнулся. «Жилинский Эдуард Ростиславович, не слышал о таком?» — спросил Артем. «У него еще казино и из десяток таких же вот контор», — кивнул он в сторону невидимого отсюда бизнес-центра. «Кстати говоря, вместе с открывшейся водительской дверью с того направления отчетливо потянуло гарью. Вон даже мотор пожарной машины позади ожил, а сама она в сопровождении скорой отправилась любоваться результатами частного посещения княжеской персоны отдельно стоящего здания, до того целого и невредимого. «Сейчас узнаем», — хмыкнул я в ответ и спросил ответ у интернета. «Похож?» — повернул я к нему дисплей телефона. Тут даже фото было, обычного лысоватого мужика с автозагаром на открытии того самого казино. И адрес заведения, разумеется, тоже присутствовал. «Я откуда знаю?» — буркнул он, заводя машину. «Господа», — вежливо постучался в окошко знакомый чиновник, тоже подошедший со стороны делового центра. «У вас все на сегодня?» «Если бы, Андрей Алексеевич, виновато развел я руками, но на этот раз уже не в вашем районе. Сочувствую вашим хлопотам, соизволите рассчитаться», предложил он листок, заполненный убористым почерком с крупно обведенной суммой в самом низу. Так, взял бумагу Артем в руки и сосредоточенно вгляделся. Уборка территории, вывоз мусора, нарушение санитарной зоны по сжиганию изделий из дерева и пластика, шум в общественном месте, обесточивание газопровода, разрыв газопровода, восстановление линии газопровода, суммарный сопутствующий ущерб сторонним организациям, компьютеры, принтеры, куртки замшевые – 3, дежурство спецтехники и экипажа, деревья липовые старше 10 лет – 5 штук. «Сколько?» – наконец возмутился Артем. «То есть, я хотел сказать, там не было ни единого дерева». «Родион Геннадьевич очень бы хотел, чтобы они там появились». «Плати», — кашлянул я в руку. «Ладно», — неохотно произнес Шуйский, поняв, что за этой строчкой скрывается неизбежная плата за беспокойство. «Но плитка, да я не то чтобы на нее кого-то кидать с высоты, дышать боялся на эту плитку, честью клянусь», — задохнулся он от возмущения. «Все бы так о ней заботились», — с уважением кивнул Андрей Алексеевич. «Значит, так было до вас. Вычеркивайте. Итого за вычетом», как по волшебству появился в его руках калькулятор, быстро произведя операцию по вычитанию. «Соизволите ознакомиться», — повернул он к нам циферблат. Артем с сомнением посмотрел на мешок на заднем сиденье. «Что-то мне тоже показалось, что как бы не пришлось доложить своих». Но обошлось, деньги выложили на багажнике, быстро пересчитали, у чиновника оказалась с собой специальная машинка, выдали положенное, а скудный остаток положили сверху в качестве чаевых. «У меня такое ощущение, что их грабил не я, а город», передернул Шуйский плечами, выезжая из проулка. Я изобразил поддакивание. «Так-то оно приятней думать, чем если бы город грабил лично вас. Зато у тебя осталось моральное удовлетворение». «Еще нет, надо к этому, Ростиславовичу». «Значит, я звоню дальше», — констатировал я. И вновь мои сочувственные ноты в адрес человека, настроение которого явно не в восторге от излишнего шума в его районе. В ответ же грустное понимание неизбежного, но вместе с ним вежливый призыв не горячиться и действовать на холодную голову. «Знаешь что?» — скептически смотрел Артем на переливающиеся огнями заведения, к которому мы подъехали уже в 9:30 вечера. «Некоторые пробки не победить, особенно на выезде из города. А тут край Москвы, его восточное направление, да еще усугубленное очередным ремонтом». «Ау?» Я вообще не хочу туда идти. Опять что-нибудь сломаю, плати потом. Заведение казино было прижато двумя довольно старыми постройками, пусть и выглядящими довольно бодро. Некогда между ними наверняка был скверик или широкий двор, но кто-то посчитал, что лучше там быть магазину товаров хозяйственного назначения. Через какое-то время магазин съехал, а на освободившейся площади заехало казино. На возмущение жильцов наверняка последовал косметический ремонт их домов, и все успокоилось. «Плитки тут нет», — успокоил я его. «А эти вот два здания по бокам от казино. Вдруг они повышенной культурной и исторической ценности, а? И эти газовые трубы по фасаду, тут их три. Ты видел, во сколько они ремонтные работы оценивают? Ты видел?» — искренне возмущался товарищ. «А если тут позадели и порассажены, вдруг там целый парк?» Возле здания, между тем, уже дожидалась знакомая троица машин. Из пожарной, скорой и серого Форда рядом, понятно, кому принадлежавшего. Охрана казино, кстати говоря, первой подошла к пожарной, явно искренне удивляясь, зачем они тут. Ничего же не горит, пока. «На твое счастье, все предусмотрено могучим ураганом», кивнул я в сторону черного ленд-ровера, ничем не отличавшегося с виду от иных машин, на длинной парковке вдоль улицы. «И кто там? Силовая поддержка?» — со скепсисом отреагировал Артем. «Лучше!» — веско заявил я и поднял палец правой руки ввысь. «Грамотный юрист и нотариус». И чем же осекся он на полуслове? «Благородное искусство собирания трофеев давно вышло из пещерной эпохи», — тоном лектора произнес я. «И уже не ограничивается мешком из занавески, куда сваливается то скудное, что оказалось в поле зрения добытчика. Честное слово, я так с тобой и твоей местью в долги влезу. В прошлый раз еле-еле хватило, сам же видел». «Все, все, не выноси мне мозг». «Так что громи, ваше сиятельство. Только владельца оставь целым и невредимым, в здравом уме и твердой памяти». «Не гарантирую». Открыл дверь со своей стороны Шуйский, выбираясь из машины. «Сойдет целая правая рука», — последовал я за ним. В первую очередь, конечно, побеседовать с представителем хозяина этой части столицы, проговорить рамки, условия и мотивы нашего поведения. Впрочем, после сообщения личности княжича все пожелания свелись к единственному. «Просим не повреждать несущие конструкции, на здании есть виды», обозначил чиновник интерес своего господина к постройке. Интерес, который не подразумевал, что бывший владелец останется в живых, как и намек, что здание себе забрать не получится. А далее Артем пошел ко входу, я к машине, а люди с развитой интуицией подальше отсюда. Собственно, в помощь иным людям почти сразу, как Шуйский зашел в здание, заревела пожарная сигнализация, призывая эвакуироваться побыстрее. Скорая и пожарная включили сирены, добавляя аргументов даже последним скептикам бросить игру и спасать свою жизнь. Но даже после того, как выбежал крайний посетитель, по извечной народной привычке, остановившись рядом со зданием и с интересом наблюдая за тем, что будет дальше, никакого яркого и сильного шума так и не донеслось. Впрочем, местные порядки и цены быстро учат решать свои проблемы тихо и без лишних разрушений. «Дмитрий», — вздохнул я в который раз в трубку, — «что удалось найти?» Обсуждать Нику при Артеме не было желания, так что разговор удалось продолжить только сейчас. «Еремеева проходит практику в частной больнице в Ельниках», — обрадовал товарищ конкретикой. «Хирургия, как и ожидалось». «Хорошо, мы можем эту больницу купить», — прикрыл я веки. «А там и идеальные условия можно устроить, владея административным ресурсом». «Боюсь, нам ее не продадут». «Больница в собственности князей Панкратовых. Заведение считается элитным, с собственной охраняемой территорией и парком». «Закрытое заведение?» — напрягся я. «Если только для членов клана, то дело приобретает неприятный оборот. Абы кого лечить своих тоже не поставят». «Общедоступное», — позволил выдохнуть ответ. для всех, у кого достаточно денег. Так, задумался я. Попросить у Панкратовых я ничего не могу. Точек соприкосновения нет, интересы пересекаются весьма косвенно. Разве что я участвовал в том же турнире, где погиб его сын, но это даже не повод начать разговор. Так что без вариантов подхода к больнице с этой стороны. Во всяком случае, на данный момент. Может, как-то зайти туда через подрядчиков или поставщиков? Я имею в виду зайти мне и оказаться на том уровне, где разговаривают начальники. Можно перекупить кого-то из нынешних, чуть неуверенно заключил Дима. Только тебя придется шефом делать. Намекнул он на нарушение негласного правила, на этот раз установленного мной самим. Из всего, что у меня было, я не владел прямо ничем. Раньше это обусловливалось возрастом, позже – несомненными преимуществами анонимности и распределения бизнеса по стране. Да и к сотне малых предприятий отношение куда более спокойное, чем к одному крупному. Во всяком случае, меньше желающих взять и отобрать все разом. «Делай», – подумав, согласился я. «Ничего страшного в этом все равно нет. Если ударят по мелкой фирме, желая навредить мне, то ущерб ничего не будет значить. На новые документы оформляй, где мне 19. «Сделаем», — заверил друг перед тем, как отключиться. Оставалось скучать, поглядывая на выход из казино. Особенного шума так и не услышал. Так, прозвучало что-то гулко, но всего один раз. Посетители, не дождавшись сообщения об отмене тревоги, а пожарная сигнализация призывала покинуть здание до сих пор, принялись расходиться. Минут через 20 на пороге объявился Артем, один, без сопровождения. Устало махнул мне рукой, призывая подойти. Я же по пути сделал знак представителям юридической службы выдвигаться к нам. Как успехи? Полюбопытствовал я, заглядывая в темноту за входной дверью. Вроде как целым все выглядит, и даже запаха гари нет. «Так себе», — услышал еще одно имя, — ответил он без энтузиазма, кивком здороваясь с подошедшими и вежливо вставшими чуть поодаль юристом и нотариусом, солидными людьми в возрасте, в костюмах, с увесистыми кожаными папками в руках и тусклыми перстнями на пальцах. «Этот Жилинский, что-то вроде администратора высшего звена, все деньги уходят выше». «Не врет?» – для порядка уточнил. «Я был очень убедителен», – сверкнул Артем глазами, но тут же успокоился. «Сколько там их еще сверху может быть?» «Как говорится, главное в таком деле – не выйти на самих себя», – важно изрек я прописную истину, но, не заметив энтузиазма, в ответ добавил честно. Как повезет, казино уж точно само по себе просто так существовать не может. Думаю, еще одну-две ступеньки пройти осталось. И делать это надо сегодня, пока все сидят на местах. «Я так до утра не усну», — пожаловался Артем. Впрочем, без особых эмоций. Война — это тоже работа. «Со временем действительно проблема», — посмотрел я на часы. «Так». 11-й час, плюс тебе еще тут оформляться, плюс дорога. «Артем, мне в университет бы заглянуть, свои дела решить», — перевел я на него взгляд. «Езжай, я тут справлюсь», — правильно понял он незаданный вопрос. «Следующий адрес где? Предупрежу хоть», — почувствовал неловкость. «Самый центр, высотки на Пресненской набережной. Часа через 2 там тебя встретят». «Позже и я подъеду», — похлопал я его по плечу. «Машина вон, у юристов». Затем, на всякий случай, отметился вместе с ним у чиновника с интересом изучавшего трещины в асфальте. «Но ведь даже легкого толчка не было», — пожурил Артем представителя города, обескураженно наблюдая, как напротив строчки с описанием повреждения оказывается круглая сумма. «Наверное, он старался». «Так или иначе, город должен становиться красивее», — наставительно ответил он. «Люди приезжают и приносят городу проблемы. Вы, молодой человек, отличаетесь от них в лучшую сторону, поэтому мой господин с пониманием относится к происходящему. Но если продолжите только чинить вами сломанное, так и останетесь приезжим. То есть, если я закатаю всю эту улицу от края до края в идеальный асфальт, уточнил Шуйский, значит, поступите так же, как ваш уважаемый друг с 12 другими улицами столицы, пожал он плечами. А если облагораживанием парков займетесь? За остальных не ручаюсь, но моему господину вы точно сможете звонить самостоятельно, доверительно продолжил он. Понятно, покосился на меня Артем и отчего-то решил проводить меня до машины. Что-то не так? Уточнил я у него. Слушай, а что за хозяева города? Спросил он, покосившись назад. Так кто тут у всего хозяин? Сел я в машину, а Артем облокотился на крышу и дверь. Местный император. Он же один, а хозяева множественное число. Один, но родни у него много. Вот одному внуку один округ, второму другой. А иногда, представляешь, произнес я шепотом и сделал знак, чтобы Артем чуть нагнулся ко мне. И внучки. Да ну тебя, фыркнул он. Раздаст и смотрит, как Рюриковичи со своими районами справляются. Как с князьями и их вольницей управляются. Говорят, очень внимательно смотрит. У кого-то округ отберет, кому-то отдаст. А там же, без шуток, больше миллиона человек в каждом живет и работает. «Да?» – задумался Артем. «Ага, только если ты дорогу тут в асфальт закатаешь, то на тебя уже дома косо посмотрит. Вон, музеям помогай, если денег много». «Да мне расположение Рюриковичей как-то без надобности», – пожал он плечами. «Тем более, а если что, у тебя есть я», — ободрил товарища, завел мотор и жестом показал, что дверь надо закрыть. «А если бы не ты, что бы мне было? Ну, если бы я один пошел решать тут со всеми этими». «Я же сказал», — терпеливо повторил другу, на пару секунд придержав дверь перед тем, как ее закрыть. «Наверху очень внимательно смотрят, как наследники управляются с княжеской вольницей».